Формирование позитивного имиджа онлайн-знакомств. Находясь под пристальным вниманием СМИ, сотрясаемая скандалами, отрасль интернет-знакомств и компании-разработчики ищут новые стратегии позиционирования, поддержку у селебрити, политиков и законодателей, проводят публичные кампании и благотворительные акции. Крайне активно в этом компании Bumble, все акции, которые связаны с правами и поддержкой женщин. В июне 2019 года в Австралии она вместе с компанией Mary Claire Australia учредила премию Glass Sailing Awards для влиятельных женщин в бизнесе по 8 номинациям для физических и юридических лиц: Majority, Rules Award, Pay Equity Award, Family Friendly Award, The Future Shape Award, Social Consensus Award, Mentor Award, The Sailing Smasher Award, Making Moves People's Choice Award. В жюри конкурса вошли влиятельные женщины, добившиеся успеха в бизнесе и политике, в том числе бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард. В прошлом году был создан фонд Bumble Fund, миссией которого стала финансовая поддержка женщин в бизнесе. Инвестиции получают компании, выигравшие конкурс Bumble Fund Pitch. Первые инвестиции фонда Bumble Fund получили компания по производству купальников и чулочно-носочных изделий и нижнего белья, компания по дородовому и послеродовому здравоохранению, компания, занимающаяся возрастными женскими заболеваниями, а также фестиваль красоты и другие. В 2019 году Bumble объявила об инвестициях в две новые компании под руководством женщин – NotBarry и Virtua Health. И запустила благотворительную инициативу совместно с известной теннисисткой Сереной Уильямс. Кстати, Серена Уильямс является не только инвестором и активным членом нового фонда Bumble, но также глобальным послом бренда Bumble. В январе 2019 года была запущена кампания «Hashtag InHerCourt» с ее участием, основной идеей которого стала идея дать женщинам возможность взять на себя ведущую роль в их жизни, карьере и в знакомствах. В рамках благотворительной инициативы Bumble по сбору средств под названием «Moves Making Impact» осуществляется поддержка женщин, которые работают, в трех направлениях – права женщин, государственная политика или экономическое развитие. Кроме того, Bumble сотрудничает с Vital Voices, некоммерческой организацией, занимающейся инвестированием в женщин-лидеров. В апреле этого года Bumble объявила о выпуске нового журнала о здоровом образе жизни Bumble Mag в партнерстве с компанией Hist Magazines HistMate. В каждом выпуске будут представлены советы экспертов, интервью со знаменитостями, статьи на горячие темы, ответы на актуальные вопросы, заданные пользователями, руководство по продуктам компании Bumble и другие. Первый выпуск Bumble Mag уже доступен бесплатно пользователям Bumble. Инициативы Bumble коснулись и индустрии развлечений. Недавно компания объявила о возвращении женского кино Force, британской инициативы, запущенной в прошлом году для финансирования короткометражных фильмов, снятых начинающими женщинами-кинематографистами Великобритании и Ирландии. В первом конкурсе в 2018 году было 1100 участников. Наградами удостоились 5 кинематографистов, сценаристов, режиссеров или продюсеров из числа женщин. Они получили по 20 тысяч фунтов стерлингов на производство фильмов о расширении прав и возможностей женщин. В этом году Bumble расширил число участников, пригласив женщин-кинематографистов из Франции и Германии. Другая инициатива Bumble «Making Moves in Music» связана с миром электронной музыки. В рамках инициативы Bumble проводится конкурс среди женщин-диджеев. Участники получат доступ к мастер-классам в Лос-Анджелесе и Европе, возможность работать с известным лейблом электронной музыки Astral Works. Bumble в рамках своей кампании на предоставление больших возможностей для женщин музыкальной индустрии провел клубную ночь в Глазго 11 июля 2019 года. Tinder активно участвует в кампаниях по расовой, возрастной и сексуальной дискриминации. К примеру, Tinder включился в кампанию по поддержке ЛГБТК-сообщества и против сексуальной дискриминации сексуальных меньшинств. В июне 2019 года была запущена функция выбора сексуальной ориентации в приложении, доступном пользователям в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. В Нью-Йорке была открыта радужная горка, приуроченная к 50-летию стоунволлских бунтов. Tinder официально сообщила, что за каждый спуск с радужной горки пожертвует $10 США организации Human Rights Campaign для продвижения проекта закона о равенстве, уже принятого в Палате представителей США и поставленного на голосование перед Сенатом США, который должен положить конец дискриминации по сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации на работе при поисках жилья и закрепить многие другие базовые гражданские права для геев. Кроме того, Tinder на регулярной основе помогает некоммерческим организациям, занимающимся вопросом социального, политического и культурного равенства и принятия людей любого пола и ориентации, предлагая им бесплатную рекламу в приложении. В рамках другой акции в поддержку прав женщин и компаний хэштег «Balance for Better» Tinder предоставил возможность сделать рекламу в приложении на сумму до 1 миллиона долларов для некоммерческих организаций, отвечающих за улучшение жизни женщин. Провел в своей штаб-квартире конференцию и встречу знакомства с участием женщин, сыгравших важную роль на технологической арене Лос-Анджелеса. Предоставил стажировки женщинам в компании, пригласил независимую фирму для проведения в Tinder комплексного аудита равенства оплаты труда женщин и мужчин, чтобы убедиться, что в компании нет значимых расхождений в оплате их труда. Tinder успешно работает в индустрии развлечений последние несколько лет. В 2019 году была запущена базу, новая функция режима фестиваля. Базу – это значок, который пользователи могут добавлять в свои профили, когда они планируют посетить определенный музыкальный фестиваль, чтобы они могли связаться с другими пользователями приложения. Идея состоит в том, что посетители фестиваля увеличивают свои шансы на встречу и знакомство с кем-то, кто будет там вместе с ними. Учитывая популярность музыкальных фестивалей у молодежной аудитории, новая функция станет востребованной. К примеру, на музыкальном фестивале Бонару активность пользователей увеличилась в 300 раз по сравнению со средней, а число зарегистрированных пользователей выросло в 30 раз. Новая функция будет доступна для тех, кто посещает крупные музыкальные фестивали в США, Великобритании и Австралии. Tinder запускает новую функцию в партнерстве с AEG, Worldwide и Live Nation. Учитывая популярность Tinder среди молодежной аудитории, компания и дальше планирует принимать участие в мероприятиях, которые привлекают молодежь. Так, Tinder принял участие в фестивале British Summertime, который проходит с 5 по 14 июля 2019 года в Гайд-парке в Лондоне. В отдельной зоне под логотипом Tinder посетители фестиваля могли выиграть бесплатное премиум-членство и раздавались различные сувениры с логотипом компании, товары, проводился фотоконкурс. В 2019 году Tinder совместно с Cosmo сделал подкаст-сингл «Swipe, Repeat» об историях реальных знакомств, произошедших с пользователями Tinder. Ведет подкаст «Директор Космо» по сексуальным и личным отношениям Фая Бреннан. Таким образом, лидеры индустрии онлайн-знакомств в рамках формирования позитивного имиджа своих брендов активно реализуют проекты и инициативы по насущным вопросам, волнующим общество. И таким образом расширяют границы своей деятельности.